«Ублюдки, уроды, да чтоб вы все сдохли!» Крики арестованного мужчины разносился по этажам жилого комплекса. Его испуганным обитателям оставалось только надежно запереть двери и надеяться, что представители федерации не зайдут в гости. «Последнее предупреждение, мэм, прекратите истерику или я вынужден буду применить силу», — ровным тоном предупредил С-20056. Он действовал строго в рамках внедренных в сознание директив. Отход от них возможен исключительно в крайних случаях. За сотни лет службы в составе трансчеловеческих подразделений С-20056 заработал повышение в звании и небольшое расширение полномочий, как командир блока. «Мой муж ни в чем не виноват, мы ничего не нарушали. Согласно базе данных, он виновен в ряде особо тяжких преступлений. Мириам, не слушай их», — донесся из коридора голос конвоируемого арестанта. «Я ни в чем не виноват. Каких еще преступлений? Участие в убийствах, государственная измена, терроризм». Американская гражданка по имени Мириам не унималась. «Да когда это было? Больше века прошло. Ничем не могу помочь, сволочи». Особь кинулась на сержанта снова, за что и получила плазменный разряд из станнера пониженной мощности. С-20056 наклонился к пребывающему без сознания телу, убедившись, что сердце не остановилось, развернулся и направился к выходу. Во дворе жилого комплекса солдаты сажали или складывали людей, в зависимости от состояния, в армейские грузовики, реквизированные для военных нужд рейсовые автобусы. Среди десятков арестованных были женские и мужские особи самых разных возрастов, вплоть до глубоких стариков. В СНР с качеством технологии омоложения обстоят проблемы. «Погрузка завершена, поехали», — сказал сержант сидевшему за рулем маршрутного транспорта головнику. Робот завел машину и повез арестованных вместе с охраной по заданному маршруту через разрушенный тяжелыми боями город. СНР очень упорно обороняли Капитолий, на финальных этапах в ход шли даже смертники, кидавшиеся со взрывчаткой под танки. Но и после успешного взятия столицы силы Федерации часто сталкиваются с фанатично настроенными гражданами СНР. Подложенные на пути следования колонн бомбы, обстрелы патрулей из засад, попытки устранения российских офицеров. Бывшие граждане Союза еще не скоро успокоятся. Многих из них с детства приучали ненавидеть роботов, киборгов, искусственный интеллект, будто от них исходят все беды. Убрать мощную идеологическую накачку из разумов людей, ситхи, можно лишь эффективной ответной пропагандой или процедурой психической коррекции. Сержант, помимо наблюдения за арестантами, то и дело бросал взгляд в окно. Разрушенные и выгоревшие здания со следами боя, подбитая техника, почти безлюдные улицы, из-за комендантского часа свободное перемещение гражданских категорически запрещено. Зато хватает гуманоидных БРП, патрулирующих местности, дежурящих на блокпостах. Солдатами из числа людей, альвов, санхили система предпочитает лишний раз не рисковать. Вскоре за поворотом показался дворец Конгресса, главное правительственное здание республики. На белом куполе развивалось красное знамя Федерации. Рядом возвышается полуразрушенный монумент в честь новых отцов-основателей, 6 человек, стоявших у истоков создания американского государства. Там же на площади устроили концентрационный лагерь, куда свозили преступников, ожидавших вынесения приговора. Периметры границы секторов огородили фотонными барьерами, на КПП и сторожевых вышках находились вооруженные солдаты, готовые стрелять на поражение при попытке побега. Проехав за первый периметр, автобус припарковался на стоянке. Остаток пути арестантам предстоит проделать пешком. «Выходите, стройтесь в колонну по одному». Человеческие и небольшое количество альвийских особей хорошо уяснили, что сопротивляться бессмысленно, любой бунт синтеты пресекут на корню. Даже если удастся вырваться в город, там сложно укрыться от взоров висящих в воздухе беспилотников и роботизированных патрулей. Многие американцы, опасаясь попасть под маховик репрессий, не спешат укрывать у себя тех, кого преследует Федерация. Они предпочтут выдать беглецов силам стабилизации. Проводив арестованных до пропускного пункта на втором периметре, блок С-20056 сдал их под ответственность охраны лагеря. Солдаты собирались вернуться к выполнению основной задачи, патрулированию жилых районов Капитолия, но их остановил российский офицер в звании подполковника. «Кто тут командир у вас?» «Я, сержант СЕ-20056. Ваш рейс был последний?» «Так точно. И что дальше по плану?» «Патрулирование южной части Грейсон-стрит отменяется. Вы мне поможете здесь. Планета безымянная. провинции Адонерит, неподалеку от Анты, база Витебск-1. Сегодня внимание жителей целых миров было приковано к Капитолию, откуда федеральные каналы вели прямую трансляцию. Каждые 10 минут в эфир крутили видео столетней давности, снятые в начале Маятниковой войны. В этот раз показывали, как группа озверевших молодчиков расправляется с женщиной на улице средь бела дня. На пытавшуюся защититься жертву сыпались удары ног и бейсбольных бит. Вот подходит еще парень с топором и, приложив некоторые усилия, отрубает голову, показывает ее остальным. Оказывается, они уничтожили андроида. Потерявшие от безнаказанности голову парни радуются, будто наступил какой-то праздник. Попробовали бы они напасть не на безобидного офисного синтетика, а на боевую модель. А того, что отморозки забили ни человека не становится легче, все же разумное мыслящее существо. После сецессии на восставших территориях воцарилась кровавая вакханалия, поборники естественной чистоты как с цепи сорвались. Расправам подвергались не только уцелевшие синтетики с роботами, но и граждане русской национальности. В древности, когда рушилась Советская империя, в отколовшихся республиках наблюдалась схожая ситуация. Отчасти виноваты дикие нравы покоренных народов, мы не успели их до конца перевоспитать, нас недолюбливали за навязывание собственной культуры, насильственное искоренение варварских традиций, религиозных культов, попытки дать им лучшее будущее. Кадр меняется. Камера снимает концентрационный лагерь перед Дворцом Конгресса, солдат трансчеловеческого корпуса, которых легко узнать по шлемам с крупным окуляром. На первом плане находится поднимающийся на эшафот осужденный человеческий мужчина и альвийская женщина. Один из киборгов накинул на шею каждого по петле. «Харви Энтони Эдвардс, у вас есть последнее слово», — произнес стандартную фразу офицер, руководивший казнью. «Да, мне есть что сказать». Приговоренный как раз из тех, кто молотил офисного синта в последнем видеосюжете. Правда, слегка постаревший. Все это судилище полное дерьмо, не стоящее ни гроша. Дешевое шоу. Я не стану молить о пощаде, как предыдущие сопляжуи. Вы не дождетесь от меня никакого раскаяния, и я не жалею то, что вышибал мозги жестянкам. Вы это заслужили. Горите в аду, мрази. У меня все. Военный обратился к остроухой. Фисимламме, у вас есть последнее слово. Настрой у рыдающей белокурой альвийки был не столь боевой, как у ее соседа по петле. Слезы текли по щекам. Страшно осознавать, что после смерти ее, скорее всего, ничего не ждет в отличие от человека. Я, действительно виновна, знаю, что слишком поздно для этого. Но мы все совершаем ошибки. Я молю о снисхождении, дайте мне шанс искупить вину. К эшафоту приблизился БРП-головник. Голопроектор в его руке спроецировал излучающую красный свет женщину в полный рост. Афина не забывала следить за ходом казни. «Напомни, Фисин, в чем заключаются твои преступления?» «Когда все рухнуло, пришел тетраграмматон и объявил себя новой властью. Мы организовали дружину, ходили по домам, убивали русских и тех, кто их поддерживал». Осужденная расплакалась еще сильнее. Ее жизнь неотвратимо подходила к концу. Даже спустя кучу времени преступление не останется безнаказанным. Продолжай, Фисин, зрителям будет интересно услышать подробности. Мы не щадили никого, убивали целые семьи. Что сотворила конкретно ты? Поведай про погромы в первую ночь. Я, всхлипнула остроухая, собственными руками забила одну русскую, потом, ее ребенка задушила. О каком снисхождении после такого может идти речь? Ответь нам. Тогда многие поверили в то, что для обретения свободы нужно убить угнетателей. Я была слишком молода и наивна. У тебя имелась собственная голова на плечах, к тому же вас с детства учили думать самостоятельно. И что, вы наивно поверили пропаганде тетраграмматона, рассчитанной на недалеких идиотов? Пом, довольно, резко оборвала Афина. Таким как вы нет оправдания. Ваша вина состоит не в том, что вы оказались по ту сторону баррикад, а в сознательном участии в погромах и массовых убийствах. «Я ни одного человека, Альвай, пальцем не тронул», — выкрикнул Эдвардс. «Тупые вы тостеры. Синтетические формы жизни ничем не хуже органических. С наслаждением расправляясь с синтетиками, вы убивали не только их, но и себя, утрачивая нормальный облик, превращаясь в зверей. Подобная гниль подлежит утилизации». Афина махнула солдату рукой. Тот потянул за рычаг, подмостки под ногами осужденных распахнулись. Человек погиб сразу из-за перелома шейных позвонков, Альвийке пришлось помучиться, упругие межпозвоночные диски их скелета имеют лучшую амортизационную функцию и придают позвоночнику определенную упругость. Смерть наступит через несколько минут от асфиксии. Мы с Геллой находились в зале для банкетов, где охранявшие базу десантники проводили часть свободного времени. В помещении поставили головизор диагональю 4 метра, дополнительные столы, все как в ресторане. Обслуживали бойцов роботы-уборщики. Они выбрали весьма примитивный способ казни. Скоты заслужили петлю, тратить на них пулю или лишний заряд станнера слишком большая честь. Меня нисколько не удивляет подобное, если мы не забываем переступивших нам дорогу врагов тысячелетия назад, чего говорить о злодеяниях вековой давности. За причинение вреда своим федерация жестоко карает виновников, добрая Россия закончилась, ее место заняла агрессивная авторитарная империя милитаристского толка. Реальность такова, что быть мягкими и уступчивыми в нынешнюю эпоху невозможно, слабых, нерешительных сжирают вместе с потрохами. Но это заставит СНР защищаться еще агрессивнее. Время для переговоров прошло. Хотя я не понимаю, почему центральная позволяет устраивать такие представления. Опыт показывает, что мстительность, желание возмездия свойственны не только органикам. Это мы подхватили у людей. Сколько народу приговорено к смерти? Из граждан СНР, находящихся на отбитой нами территории, 43 608. Они же нам не простят этого. Никогда. Неважно. Англосаксонская культурно-цивилизационная модель окончательно дискредитировала себя, она будет искоренена полностью. Видя мое недоуменное выражение лица, Гелла пояснила, нет, никакого физического истребления, крови и так достаточно пролилось, с народами Тируса, американцами, элитанскими альвами мы поступим иначе. Поражение в правах, создание специальных резерваций, обязательная стерилизация, никакого продления жизни и передовой медицины. В течение 100-120 лет неблагонадежное население вымрет самостоятельно. Не слишком ли круто? Им целый век промывали мозги, учили ненавидеть манекенов. Для переформатирования общественного сознания потребуются еще более радикальные меры. Решение вынесено. Ветфия, планета Хериш. От обжигающего бело-голубого пекла Хериша негде укрыться, вокруг лишь бесконечная соляная пустыня. Тысячи лет назад здесь плескалось море, но со временем климат становится теплее и мир постепенно превращается в натуральную жаровню. Резкий контраст после ледяного Хёда, где средняя температура держится чуть выше 0 градусов, а более или менее нормальная жизнь возможна только у экватора. Помимо природных условий существовала опасность посерьезнее, прыгать через контролируемые федерации миры сопряжено с немалым риском. Тут и куча технических средств объективного контроля, и зрящие хатов, прекрасно дополняющие друг друга. Саргил не задерживался на одном месте дольше необходимого, краткий отдых и новый прыжок. К счастью, до конечного пункта назначения осталось всего 3000 километров, преодолевать дальние расстояния значительно проще, чем границы параллельных пространств. Маг достал из кармана ручной КПК со специальным ПО и сверил свои координаты, воспользовавшись навигационной системой федералов. Подключение в любом случае заметит, но к тому моменту, как начнут разбираться, от виновника след простынет. Работать в тетраграмматоне трудно, опасно, но оно того стоит. Саргил обоими руками ухватился за возможность расквитаться с русскими за все, что они сделали, начиная с лживого обещания отделить его сущность от сущности Нехаду, заканчивая убийством Миры. Трижды он становился свидетелем убийства любимой. В первый раз их обоих поглотила темная сука, во второй раз на дроне, в третий – на элитании от радиоактивной пули, выпущенной неизвестным снайпером. Сколько бы он ни взывал к древнему, чудо не произошло. После накопления сил маг осуществил телепортацию к эпицентру вторжения на Южном полюсе. Через него в мир перекачивается огромное количество живой маны и перебрасываются свежие подкрепления. Покинув астральную тень, Саргил оказался на вершине предела, циклопической башни, из которой ввысь исходил столб лазурного света. В воздухе поблизости висели громады летающих крепостей и кружили маскаданы. По земле из открытых межмировых порталов стройными рядами маршировали легионеры, боевые звери и химеры. Убейте чужака. Рядом с уходящим в небо лучом неподвижно стояло четырехрукое существо ростом не меньше 8 метров, покрытая шипами черная шкура с багровыми прожилком, 3 пары глаз. Судя по внешним признакам, когда-то оно было представителем расы Джихан, но живой бог избрал его в качестве вместилища и видоизменил, серьезно увеличив габариты. Занятого повелителя охраняли высокие гуманоиды в темно-серых или серебристых доспехах. Из узких прорезей глухих шлемов вырывалось гипнотическое свечение, за спинами висят призрачные бело-голубые крылья. Опаснее противников не придумаешь. Я не сражаться пришел, Ват. Двое элитных небесных стражей обнажили клинки и ринулись в атаку. Саргил стукнул посохом по полу. По воздуху прошла волна, отбросившая небесных слуг на почтительное расстояние. Аватара слегка повернула голову. Бог смерти соизволил отвлечься на незваного визитера. «Здесь ты найдешь только смерть, человек». В разум мага попытались вломиться, отчего у него из носа пошла кровь. Горло сдавила невидимая удавка. «Еще сопротивляешься? Надолго ли хватит твоей защиты? Союз независимых республик предлагает заключить соглашение». Слова Саргила возымели действие. Давление со стороны высшего прекратилось. «Интересно», — прозвучал шелестящий голос. «Продолжай, так уж и быть, мы выслушаем тебя. Как и мы, вы сражаетесь из последних сил. Федерация оказалась слишком крепким орехом. Поодиночке его не разделать. Какой нам прок от кучки отчаявшихся мятежников? Информация. То, с чем у вас наблюдаются серьезные проблемы, сколько бы Пантеон ни старался внедрить во вражеский стан шпионов, подкупить самих федералов, ничего не получается. Ваша разведка, будем честны, малоэффективна. СНР же могло бы делиться с вами необходимыми сведениями. Что взамен? На данном этапе достаточно добиться согласованности наших действий, дабы повысить шансы на победу. Разделавшись с Союзом, красные возьмутся за Айкумену и, будь уверен, мало не покажется никому. Говоришь об этом с такой уверенностью, смертный. На подмогу Федерации скоро подоспеют союзники. Их будет столько, что ни вы, ни мы не сдержим натиск, нас задавит массой. Раса, с которой вы никогда раньше не сталкивались. Ей неоткуда взяться. Ветвь Лин отрезана со всех направлений. Пути между Афилобом и Гиданией перерезаны. Ветвь Лау заражена скверной, а со стороны Эа наступаем мы. Шилао нашли себе новых друзей не на просторах древа, а среди звезд в родной сфере. Представь себе целую космическую спираль, населенную разумными грибами. Это десятки или сотни тысяч колонизированных миров. Такого количества вотчин, ресурсов нет ни у кого из богов. О прибытии союзников Федерации вы узнаете, когда небеса заполонят их корабли. Ты не врешь, заключил живой бог. Нужно принять решение. Ват обратился к арбитру и Хигалу, взвесив за и против, проведя длинную дискуссию, длившуюся по меркам смертных несколько ударов сердца. Живые боги вынесли вердикт. Мы принимаем ваше предложение, пора покончить с Шилао раз и навсегда. В одной из рук аватары сформировался магический сгусток, превратившийся в зеленоватую сферу из стекла. Предмет плавно перелетел к Саргилу и завис перед ним. Через шар можно осуществлять устойчивую связь между мирами. Высоко в небе вспыхнул гигантский шар огня. Сперва Саргил решил, что взорвалась атомная боеголовка, но магические ветры оставались относительно спокойными. Федералы применили вуаль, оружие чуть менее разрушительное и более дешевое по сравнению с ядерным. Вада скрутил приступ боли, бог смерти с трудом держал защитный барьер над местом перехода. «Смотри, не сломайся», — сказал Саргил аватаре перед тем, как исчезнуть. «Земля, Российская Федерация, Комсомольск на Амуре, точное местоположение засекречено, горизонт 371 на позиции, ждем вашей команды». Орбитальная станция готовилась нанести решающий удар, который обещает окончательный перелом в кампании на Хереше. Командир экипажа уже был готов осуществить сброс боеголовки мощностью в 110 мегатонн. Директор СВР мрачно посмотрел на одно из голографических окон, где обозначалась зона поражения и не успевшие отойти оттуда подразделения. Плевать на жестянок, их клепают в огромных количествах на заводах, но помимо них в боевых действиях принимает участие немало людей. Чертовски не хочется обрекать их на смерть, по-другому никак, ослабить натиск означает дать шанс змее ускользнуть. «Семен, ты спланировал операцию, тебе и принимать окончательное решение», прервала молчание Афина, присутствовавшая в виде голограммы. Хоть формально Лебедев являлся лишь главой военной разведки, по факту он наравне с системой делил всю власть. Многие судьбоносные решения принимались им. «Даю добро на сброс». Камеры боевой станции показали отделение от нее спускаемой капсулы с водородной бомбой внутри. Заработали маршевые двигатели, смертоносный груз с возрастающим ускорением устремился к пустынной планете. Других доступных способов расправиться с защитой арбитра нет. Вуаль, тактическое ядерное оружие, кинетические стержни недостаточно мощные, еще бесполезнее боеголовки с антивеществом против живого бога. Не мучайся ты так, все находящиеся там сами вызвались остаться. Центры восстановления уже оповещены и готовы к Авралу. Я по себе знаю, каково сдохнуть от ядерного взрыва. Тело ничего не успевает почувствовать, зато потом отходняк жесткий. Световую вспышку отчетливо запечатлели даже с борта станции кораблей на орбите. Взрыв произошел на высоте 2000 метров, как раз в непосредственной близости от удерживаемого арбитром защитного поля. Огненный шар рассеял его и с легкостью поглотил эпицентр вторжения вместе с лидером пантеона. Тысячи вражеских солдат, солдат Федерации бесследно испарились. Последний раз оружие аналогичной мощности применялось при вторжении на Тхуниб. Директор, что происходит? Перед Лебедевым появилась проекция демонической княгини. Смерть десятков тысяч своих подручных она заметила сразу. Беспокоиться не о чем, а Зенит. Директор отдал мысленную команду отослать на Санхелиас последние данные. Я потеряла кучу отборных воинов. Можно было меня и предупредить о готовящейся операции. Это ничего бы не поменяло в конечном итоге. Значит, вы убили живого бога? Лебедев перевел взгляд на трансляцию со спутников, демонстрировавших поднимающийся в небо грязно-серый ядерный гриб. Пока нет точной уверенности, но скорее всего да. Судья, большая его часть, погибла. Умеете вы удивлять, директор. Часть вторая. 1. 2 месяца спустя. Планета Санхелиас. Земли клана Лагрот. Лагнакшур. Мат. Торжествующе объявил Алексей, загнав главную фигуру противника на шахматной доске в ловушку. Иных развлечений для отряда тут не имелось. Да как так, третий раз подряд, негодовал Карачун. Я думал. Плохо думал, Ваня, кто ж короля без прикрытия оставляет. Мы договорились, мне не использовать. Я и не использовал. Это ты допускаешь косяки, стратег хренов, в итоге сам себя загнал в ловушку. В зале объявился краснокожий демон. 3 метра роста, туловище бугрящееся мышцами, плавно переходящие в голову с 4 мелкими, глубоко посаженными глазами и пасть, застывшая в хищной ухмылке. В отличие от сгорбленных душителей, доминусы держались статно, имея прямую как у человека или льва осанку. Никаких рогов, шипов, хвоста, лишних наростов. Данную разновидность демонов вывели путем генной инженерии с целью получить особей, отвечавших бы нуждам Федерации. Несмотря на грозную внешность, агрессивны не более, чем средний человек, высокий уровень интеллекта, серьезные парапсихические способности и физиология, совместимая с различными кибернетическими улучшениями. Скоро начнется поклонение, объявил Доминус. Госпожа попросила вашего присутствия. Перекур закончен, мил судари. Алексей надел шлем, взял лежащее на столе оружие. 592-й отряд готов вступить в бой в любой момент. Они даже броню за командировку ни разу не снимают. Нет необходимости. Костюмы пехлеван второго поколения, изготовляемые с применением органических компонентов, практически срастаются с оператором на время выполнения миссии и выполняют роль второй кожи. В них можно спокойно находиться годами. Вслед за Доминусом военные шли по узкому восходящему к вершине пирамиды коридору. Проведенные электрические кабели, трубы водоснабжения, освещающие темные галереи, люминесцентные лампы плохо сочетаются с вырезанными на стенах древними рисунками. С точки зрения аборигенов, непростительное святотатство. Владычица Зенит, как ее именовали последователи, обитала на верхних уровнях сооружения, выстроенного много миллениумов назад. Земляне застали демоническую княгиню за подготовкой к поклонению, суккубы наряжали ее в церемониальную одежду, наносили макияж на лицо. Кожа Азенит была аметистового оттенка, темные волосы сплетались в рога, что только подчеркивало неземное очарование. Изумрудные глаза способны вынудить даже истинного праведника согрешить, и не один раз. Ее лицо, фигура, почти недостижимый божественный идеал. Восприимчивому к магии существу достаточно мимолетного взгляда, чтобы превратиться в безвольного раба демонической владычицы. После чистки их осталось всего 2, Кайрахос и Азенит. Первый правит Дараном, второй отдали в единоличное владение Санхелиас. Из-за того, что отверженные богами хаоса демоны оказались наиболее преданными союзниками, к ним относятся с большим доверием, чем век назад. На мою жизнь готовится очередное покушение, обратилась Азенит к Алексею. Я прочно привязала себя к этому телу, потому очень уязвима. Откуда информация? Предчувствие. «Понятно», – недоверчиво протянул Алексей. «Значит, никакой конкретики. Мои прорицательские таланты весьма скромны. Единственная зацепка – мельком уловленные из толпы отголоски негативных настроений. Недовольные есть везде», – пожал плечами майор. «Вам ли не знать?» «Нет, они не просто испытывали ко мне ненависть. Они словно что-то замышляли. Тогда давайте отложим церемонию. Мы проверим и убедимся, есть опасность или нет. О переносе поклонения не может идти и речи, майор, особенно, когда мы перехватили инициативу на Хереше. Без эффективно работающих обелисков удача может снова покинуть нас. Бросьте, а Зенит, мы укокошили арбитра». Алексей собственными глазами видел термоядерный взрыв, испаривший сильнейшую аватару лидера пантеона и остатки Золотой Армады. Федерация потеряла почти две свои дивизии и полсотни тысяч отборных демонов. С военной точки зрения безупречный размен. От такого удара Айкумена оправиться не скоро. Мы тоже не лыком шиты. Как-нибудь день-другой обойдемся без колдовских уловок. Исключено. Алексею нечего было возразить демонической владычице. Она имела полное право отдавать приказы военнослужащим Федерации. И в свою очередь сама подчинялась системе. Маятниковая война расставила все по местам, стало понятно, кому можно доверять, а кто является врагом. Подвергшиеся селекции демоны неожиданно удивили, сохранив верность Федерации. Как знаете, закончив прихорашиваться, а Зенит, облаченная в красные шелка и увешанная золотыми украшениями, вышла в свет. Ее сопровождала свита из рослых доминусов, очаровательных суккуб. Совсем рядом под прикрытием маскировочных полей находились бойцы 592-го отряда. Стоило владычице появиться, 70-тысячная толпа Санхили взвыла от восторга. С вершины 200-метровой ступенчатой пирамиды она напоминала громадный шевелящийся улей. Поколение назад они также восхваляли других богов, усмехнулась Азенит. А сейчас совершенно позабыли о них. «Вы умеете промывать мозги», — ответил Алексей. «Тут и богам, и демонам нет равных. Давать свободу воли всем подряд, если они не могут распорядиться ею правильно, очень глупо. В Санхиле превалируют первобытные инстинкты. Без должного контроля их цивилизация быстро скатится в варварство». Процессия спустилась по ступеням главной пирамиды, затем проследовала к первому святилищу. По краям вымощенной базальтовыми плитами дороги стояла храмовая стража из Санхили, игравшая чисто декоративную роль, и вооруженные БРП-головник. В воздухе кружили боевые дроны и вертолеты. В обеспечении безопасности Азенит доверяла больше землянам, а не собственному племени. Человека в наноброне или робота трудно обезвредить, вдобавок они не млеют при виде демонической княгини, чья аура оказывает сильное психическое воздействие. До чего же приятное ощущение, владычица, несмотря на вероятность покушения, пребывала в приподнятом настроении. Она буквально впитывала исходящую от Санхили эссенцию. «В такие моменты чувствую себя богиней. Меня всегда интересовал один вопрос. Да, как такие могущественные существа вроде вас с Кайрахосом согласились присягнуть на верность искусственному интеллекту? Для многих людей в те времена, да и сейчас тоже мысль о том, чтобы государством управляли машины, выглядит абсурдной. Чего уж говорить о демонических владыках. В отличие от башков хаоса, система не уничтожит меня за какую-нибудь мелкую оплошность, неудачу или просто по собственной прихоти. За проявленную слабость в Федерации не расплачиваются ценой существования души. Я могу не бояться потерять расположение повелителя, не оглядываюсь каждый раз по сторонам, опасаясь ударов в спину. Даже с вами мы общаемся как равные, и это меня устраивает. Цивилизация, построенная не на страхе перед более сильным, а на основе взаимного сотрудничества, выглядит намного привлекательнее. Не бойтесь возможных последствий, вы ведь отвернулись от хаоса. Мы отвернулись от богов хаоса, плюнув им с их безмерными амбициями в лицо. Они хоть являются проводниками воли стихии, ставить между ними знак равенства нельзя. Хаос, сила вселенских масштабов, ей нет особого дела до наших мелких раздоров. Так называемые боги хаоса, всего лишь прозябающие в бездне алчные паразиты, высасывающие жизненные силы из миров. Жаль, Гнурт, остальные демонопринцы не желали принять истину. Да, я помню, как они перед самой кончиной мечтали о триумфе. Значит, ваш отряд уничтожил Герольда Айри? Не совсем. Тот отряд давно расформирован, но да, я был в его составе. Если сохранилась запись того задания, я хочу ее просмотреть потом. Без проблем. Кружащие дроны, сидевшие на пирамидах снайперы, наземные патрули по-прежнему не обнаружили никакой подозрительной активности, а «Зенит» вместе со свитой охраной достигли пределов первого святилища монументального сооружения, возведенного после завоевания Сан-Хелиаса. Высота его стен ненамного уступала высоте пирамиды Солнца. Построенные из супербетона, они способны выдержать ударную волну ядерного взрыва. Крышу украшали синеватые купола с замысловатым орнаментом, один большой в центре, четыре размером поменьше по углам. Главные ворота храма сами распахнулись перед правительницей Сан-Хелиаса. Рядовым аборигенам вход сюда открыт лишь раз в году во время празднования Дня Единения. Завоевание планеты Федерации положило конец старым богам, жестоким клановым войнам. Сан-Хели уже более 140 лет живут в относительном спокойствии. Несмотря на демоническую сущность владычицы, ее правление намного мягче прежних порядков. В рабство и на жертвенные алтари попадают в основном преступные элементы. Аборигенов постепенно отучают от каннибализма и прочих варварских традиций. Широкие слои населения получают доступ к элементарным образованию, медицине. Шикарный храм отгрохали. Алексея впечатлили просторные помещения первого святилища, украшенные рядами прямоугольных окон с цветными стеклами, посвященных различным событиям истории Сан-Хелиаса. С постаментов суровым взором смотрит статуи воителей, которых туземцы почитают как святых. Разумеется, изваяние самой владычицы в центре зала заметно возвышалось над остальными. Под сводчатым потолком главного купола висела алая искрящаяся сфера, образованная тремя концентрическими кольцами, вращающимися вокруг общей оси. Созданное хаотами устройство призвано вбирать энергию от поклонения и передавать в соседний хериш. Ордам демонов, ведущим ожесточенные сражения с пантеоном, требуется непрерывное снабжение, без этого невозможно творить мощные заклятия, на равных биться с божественными легионами. Что-то не так, ни с того ни с сего встревожилась Азенит. В тени присутствуют возмущения. Город прикрыт обелисками. Необычайно яркий свет полился из окон храма. Сопровождавшие Азенит слуги начали истекать кровью, она полилась из глаз, ушей и рта, заполняла легкие. Доминусы и суккубы отдали хаосу души в считанные секунды от тяжелых внутренних кровоизлияний. Люди не могли им ничем помочь. Вы как? Капитан Еремеев помог встать ослабленной магическим ударом владычице, которой повезло уцелеть в отличие от ее слуг. Они здесь, судя по раздающемуся снаружи треску, активно заработали зенитные комплексы. Девятый, какого черта тут происходит? Немедленно доложите. Алексей вызвал солдат, сидевших на крыше первого святилища. Маги объявились, перенесли сюда целую летучую крепость. Взгляните сами, встроенная в броню снайпера камера запечатлела повисшую в небе каменную громаду в 400 метров. По форме объект напоминал вытянутую в длину картофелину, лишенную всякой симметрии. Поверхность была местами испещрена образованием вроде пчельных сот, откуда вылетали целые раи разумных насекомых. Майор узнал в них воинов Эсируун. Здоровенная сволочь. Для нее потребуется что-то потяжелее зениток. Нам лучше оставаться здесь. А Зенит вопросительно уставилась на Алексея. Пантеон, конклав Эшних, направляются сюда, вероятно, по вашу душу. Раз так, пусть попробуют взять. Глаза Азенит загорелись багровым огнем, растолкав бойцов СО, она пошла к выходу. Наглость и вероломство напавших разозлили владычицу. Там небезопасно. В тот же момент храм содрогнулся от мощного попадания, все стекла вышибло, со стены потолков посыпалась бетонная крошка. Быть похороненными тут заживо тоже не лучший выход, пояснила владычица. Храм долго не простоит. Снаружи глазам Алексея предстала картина из десятков тысяч скорчившихся тел Сан-Хели на площади. Напавших не интересовали аборигены, которых можно обратить в свою веру. Они решили похитить вполне конкретную высокопоставленную персону. В небе над Лагнакшуром развернулся ожесточенный бой. Стаи насекомых прореживал огонь зенитных комплексов. 30-миллиметровые снаряды разрывали тела Эсируун на мелкие ошметки. К делу вскоре подключились патрулировавшие окрестности К-62, решившие оказать хоть какую-то поддержку. Вертолеты поливали свинцом с расстояния, стараясь не сближаться с роями жуков. Звучали выстрелы из земли, но это не спасало положение. Из летучей глыбы вылетали все новые и новые стаи Эсируун. Антарис, запрашиваю орбитальный удар. Инна на костюма самостоятельно отослал координаты цели кораблю. Срочно. Отказано. Вместе с целью мы накроем треть города в придачу. Б. Мягкий знак. И что предложите мне делать? Эту летающую глыбу просто так не сбить. Мы подберемся поближе, дадим залп пониженной мощности для минимизации ущерба. Еще 20 секунд. Вокруг Азенит вспыхнула ярко-красная аура, продержавшаяся совсем недолго. Показания датчика М-поля подскочили в 200 раз, но сразу же вернулись к исходным величинам. Демоническая княгиня растерянно поглядела на охранявших ее спецназовцев. Они должны были обратиться в пыль. Что-нибудь другое попробуй. Стая насекомых, несмотря на прилагаемые усилия, уже находилась менее, чем в 150 метрах от первого святилища. Алексей и Еремеев прицельными очередями сняли по паре несущихся к ним эсеруун. Бронебойные пули — именно то, что надо против хитиновых панцирей. С рук Азенит сорвались искрящиеся электрические разряды. Настигнув одного жука, они метнулись к следующему. И так по цепочке, пока стая из 3 дюжин эсеруун не перестала существовать. Обугленные тушки разумных насекомых нашли пристанище среди трупов Санхили. Появление над городом Антариса сопровождалось появлением радужного ореола, в центре которого материализовался фрегат ВКФ. Корабли такого класса легко опознать по 160-метровому осевому орудию, проходящему параллельно внизу под передней палубой. Крепость Конклава огрызнулась залпом, и к фрегату устремились громадные сгустки синей плазмы. 2 прошли мимо, 3-й натолкнулся о поднятую на пути ячеистую полусферу фотонного барьера. Он выдерживает высокие температуры лучше любого металлического сплава или композита. В ответ Антарис ударил основным калибром. Орудие гравитационного ускорения отправило в полет вольфрамовую болванку, но магическая глыба оказалась хорошо защищена. Энергозаслон стойко выдержал удар, не утратив плотности. Мгновением позже позади зависшего фрегата через воронку портала прорвалась 2-я летучая громада, сразу произведшая 4-й залп. Проекторы Антариса не успели собрать достаточно прочный барьер, и плазма врезалась в корпус корабля. Титанные слои абляционной защиты вскипели под воздействием температуры в 8000 градусов. Искусственный идиот корабля, решивший прободаться с конклавом на ближней дистанции, начал передавать по всем используемым радио и нейтринным частотам. Внимание! Критическое возрастание плотности темной энергии в реакторе. Рекомендуется немедленная эвакуация из зоны в радиусе 3 километров. Вот уродство. Что происходит, майор? Бросила Азенит, недоумевая, почему вертолеты и несущиеся на помощь авиация резко выходили из боя. Корабль приблизительно через 30 секунд взорвется, а мы находимся практически в эпицентре. Ну уж нет. В шаге от майора, уже готовившегося принять неизбежное, распахнулся демонический портал. Вперед!